Глава 9. Содержащая различные сведения о приятном старом джентльмене и его многообещающих питомцах. На следующий день Оливер проснулся поздно после долгого крепкого сна. В комнате никого не было, кроме старого еврея, который варил в кастрюльке кофе к завтраку. Он то и дело останавливался, прислушивался к малейшему шуму, доносившемуся снизу. А затем, удовлетворив свое любопытство, снова принимался насвистывать и помешивать ложкой. Хотя Оливер уже не спал, но он еще не совсем проснулся. Бывает такое дремотное состояние между сном и бодрствованием, когда вы лежите с полузакрытыми глазами и наполовину сознаете все, что происходит вокруг. И однако вам за 5 минут может пригрезиться больше, чем за 5 ночей. Хотя бы вы их провели с плотно закрытыми глазами, и ваши чувства были погружены в глубокий сон. В такие минуты смертный знает о своем духе ровно столько, чтобы составить себе смутное представление о его великом могуществе, о том, как он отрывается от земли и отметает время и пространство, освободившись от уз, налагаемых на него телесной его оболочкой. Именно таким было состояние Оливера. Из-под полуопущенных век он видел еврея, слышал его тихое посвистывание и догадывался по звуку, что ложка скребет края кастрюли. И однако в то же самое время мысли его были заняты чуть ли не всеми, кого он когда-либо знал. Когда кофе был готов, еврей снял кастрюльку с подставки на очаге, где она нагревалась. Постояв несколько минут в раздумье, словно не зная, чем заняться, он обернулся и посмотрел на Оливера, окликнул его по имени. Тот не отозвался, по-видимому, он спал. Успокоившись на этот счет, еврей потихоньку подошел к двери и запер ее. Затем он вытащил из какого-то тайника под полом, как показалось Оливеру, небольшую шкатулку, которую осторожно поставил на стол. Глаза его блеснули, когда он, приподняв крышку, заглянул туда. Придвинув к столу старый стул, он сел и вынул из шкатулки великолепные золотые часы, сверкавшие драгоценными камнями. «О-о-о!» — сказал еврей, приподняв плечи и искривив лицо в омерзительную улыбку. «Хе-хе-хе! Умные собаки! Очень умные собаки! Верные до конца! Хе-хе-хе! Так и не сказали старому священнику, где они были! Не донесли на старого Феджина!» «Да и к чему было доносить? Все равно это не развязало бы узла и ни на минуту не отстрочило бы конца. Да уж, молодцы, молодцы!» Бормоча себе под нос эти слова, еврей снова спрятал часы в то же надежное место. По крайней мере, еще с полдюжины часов он извлек по очереди из шкатулки и рассматривал их с не меньшим удовольствием, так же, как и кольца, брошки, браслеты и другие драгоценные украшения, столь же искусно сделанные, о которых Оливер не имел ни малейшего представления и даже не знал, как они называются. Положив обратно эти драгоценные безделушки, еврей достал еще одну, умещавшуюся у него на ладони. Очевидно, на ней было что-то написано очень мелкими буквами, потому что он положил ее на стол и, заслонясь рукой от света, разглядывал очень долго и внимательно. Наконец он спрятал ее, словно отчаявшись в успехе, и, откинувшись на спинку стула, пробормотал: «Эх, превосходная штука, эта смертная казнь! Мертвые никогда не каются, никогда не выбалтывают неприятных вещей. Эх, и славная же эта штука для такого ремесла. Пятерых вздернули, и ни одного не осталось, чтобы заманить в ловушку сообщников или отпраздновать труса. Когда еврей произнес эти слова, его блестящие темные глаза, рассеянно смотревшие в пространство, остановились на лице Оливера. Глаза мальчика с безмолвным любопытством были прикованы к нему, и хотя их взгляды встретились на одно мгновение, на кратчайшую долю секунды, этого было достаточно, чтобы старик понял, что за ним следят. Он с треском захлопнул шкатулку и, схватив хлебный нож, лежавший на столе, в бешенстве вскочил. Он трясся всем телом, и Оливер, несмотря на ужасный испуг, заметил, как дрожит в воздухе нож. «Что это значит?» — крикнул еврей. «Зачем ты подсматриваешь за мной? Почему ты не спишь, скверный мальчишка? Что ты видел? Говори, живей, живей, если тебе дорога жизнь!» «Я больше не мог спать, сэр. Простите, если я вам помешал, сэр!» Боже мой! Ты уже час как не спишь? Значит, ты все видел!» «Нет-нет, я только сейчас проснулся!» «Это правда?» «Клянусь, я спал, сэр! Я спал!» «Ну, полно-полно, мой милый. Если ты говоришь, что это правда, я тебе верю», — сказал еврей, неожиданно вернувшись к прежней своей манере обращения, и поиграл ножом, прежде чем положить его на стол, словно желая показать, что нож он схватил просто так, для забавы. «Я напугал тебя, дружок. Не обращай внимания. Я просто пошутил. А ты храбрый мальчик. Ты очень храбрый мальчик, Оливер». Еврей хихикая потер руки, но тем не менее с беспокойством посмотрел на шкатулку. «А теперь сознайся, скажи правду. Ты видел эти хорошенькие вещички, мой мальчик?» «Да, сэр». «Это мои вещи. Мое маленькое имущество, страшная вещь, старость, тем более одинокая. Все, что у меня есть, это для того, чтобы прожить на старости лет. Меня называют скрягой, мой милый. Представляешь? Скрягой». Оливер подумал, что старый джентльмен должно быть и в самом деле настоящий скряга, если, имея столько часов, живет в такой грязной дыре. Но, решив, что его заботы о плуте и других мальчиках связаны с большими расходами, он бросил почтительный взгляд на еврея и попросил разрешения встать. «О, разумеется, мой милый, разумеется!» — ответил старый джентльмен. «А вот там в углу у двери стоит кувшин с водой. Принеси его сюда. Я дам тебе таз, и ты, мой милый, умоешься». Оливер встал, прошел в другой конец комнаты и наклонился, чтобы взять кувшин. Когда он обернулся, шкатулка уже исчезла. Он едва успел умыться, привести себя в порядок и по указанию еврея выплеснуть воду из таза за окно, как вернулся плут в сопровождении своего бойкого молодого друга, которого накануне вечером Оливер видел с трубкой, и теперь он был официально ему представлен как Чарли Бейтс. Вчетвером они сели за завтрак, состоявший из кофе, ветчины и горячих булочек. «Хе-хе! Ну, — сказал еврей, лукаво посмотрев на Оливера, — надеюсь, мои милые, вы поработали сегодня утром?» «Да, поработали на славу. Особенно отличился Джек. Он так ловко стянул два кошелька, что их хозяева даже не заметили». «Хе-хе-хе, славные ребята, очень славные ребята. Что ты принес, Плут? У меня только один бумажник, зато туго набитый. Сделаны очень мило и очень аккуратно. Он искусный работник, не правда ли, Оливер? Он настоящий мастер. Тут юный Чарльз Бейтс оглушительно захохотал, к большому удивлению Оливера, который не видел ровно ничего смешного в том, что происходило. «А ты что принес, мой милый?» — обратился Феджин к Чарли Бейтсу. «Платочки!» — ответил юный Бейтс, доставая 4 носовых платка. «И то хорошо. С паршивой овцы и шерсти клок. Впрочем, они не дурны, и совсем не дурны. Но ты плохо их пометил, Чарли. Придется спороть метки иголкой. Мы научим Оливера, как это делается, а? Научить тебя, Оливер? О, да, пожалуйста, научите, сэр. Я буду вам так признателен. И значит, тебе хотелось бы делать носовые платки так же искусно, как Чарли Бейтс, мой милый? Очень, сэр. Вы меня научите. Юный Бейтс усмотрел нечто столь смешное в этом ответе, что снова разразился хохотом. И этот хохот едва не привел к преждевременной смерти от удушения, так как он пил кофе, которое попало в дыхательное горло. После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика затеяли любопытную и необычайную игру. Веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк табакерку, в другой записную книжку, а в жилетный карман часы с цепочкой, обвивавшие его шею. И, приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карманы футляр от очков и носовой платок и с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем пожилым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня, прогуливающимися по улице. Он останавливался то перед очагом, то у двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался, опасаясь воров, и желая убедиться, что ничего не потерял. Похлопывал себя поочередно по всем карманам так забавно и натурально, что Оливер смеялся до слез. Все время оба мальчика следовали за ним по пятам. А когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить. Наконец, Плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился, а Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, носовой платок и даже футляр от очков. Если старый джентльмен ощущал чью-то руку в кармане, он кричал, в каком кармане рука. И тогда игра начиналась сызнова. Когда в эту игру сыграли много раз подряд, явились две молодые леди навестить молодых джентльменов. Одну из них звали Бет, а другую Нэнси. У них были чрезвычайно пышные волосы, не очень аккуратно причесанные, и грязные чулки и башмаки. Пожалуй, их нельзя было назвать хорошенькими, но румянец у них был яркий, и они казались здоровыми и жизнерадостными. Держали они себя очень мило и непринужденно. И Оливер решил, что они славные девушки. И, несомненно, так оно и было. Эти гости пробыли долго. Подали виски, так как одна из молодых леди пожаловалась, что внутри у нее все застыло. Завязалась беседа, очень оживленная и поучительная. Наконец, Чарли Бейтс заявил, что пора, по его мнению, поразмять копыта. Оливер решил, что, по-видимому, это значит прогуляться, так как немедленно вслед увязался и Плут. Чарли и обе молодые леди ушли все вместе, получив предварительно деньги на расходы от любезного старого еврея. «Так-то, мой милый», — сказал Феджин. «Приятная жизнь, а? Не правда ли? Кстати, мой милый, взгляни-ка, не торчит ли у меня из кармана носовой платок?» «Да, сэр». «А теперь посмотрим, удастся ли тебе его вытащить, так, чтобы я не заметил. Ты утром видел, как это делали остальные мальчики, когда мы играли?» Оливер одной рукой придержал карман снизу, как это делал на его глазах Плут, а другой осторожно вытащил платок. «Ну что, готово?» «Вот он, сэр». «Ах, какой ловкий мальчуган! Боже мой, я даже не заметил! Ты очень способный ученик. Никогда еще не видывал такого шустрого мальчика. Вот тебе за это шиллинг. Если ты будешь продолжать в этом духе, из тебя выйдет величайший человек в мире. Ну, а теперь иди сюда. Я тебе покажу, как спарывают метки с платков». Оливер не понимал, почему кража в шутку носового платка из кармана старого джентльмена имеет отношение к его шансам стать великим человеком. Но полагая, что еврей, который был много старше его, прекрасно об этом осведомлен, он послушно подошел к столу и вскоре углубился в новую работу.